Глава 14. 12 Вандемьера. Утром 12 Вандемьера стены домов запестрели афишами, предписывавшими всем солдатам Национальной гвардии явиться в свои секции, которым угрожали террористы, то есть конвент. В 9 часов секция Леперетье провозгласила свои заседания непрерывными, заявила о своем неповиновении и принялась собирать людей по всему Парижу. Конвент, поддавшись на провокацию, делал то же самое. Его глашатые разъезжали по улицам, успокаивая граждан и поднимая патриотический дух тех, кому вручили оружие. Странные колебания ощущались в воздухе, колебания, которые свидетельствуют в больших городах о лихорадочном возбуждении и являются симптомом важных событий. Было ясно, что мятежные секции перешли все свои допустимые границы, и теперь речь шла уже не о том, чтобы убедить и образумить секционеров, а сокрушить их. Ни один из дней революции еще не начинался с таких грозных предзнаменований, ни 14 июля, ни 10 августа, ни даже 2 сентября. Около 11 часов утра все почувствовали, что час пробил, и пора брать инициативу в свои руки. Видя, что секция Леперетье стала штабом мятежников, конвент решил разоружить ее и приказал генералу Мину выступить против секционеров с достаточно значительной войсковой частью и пушками. Генерал прибыл из Саблона и проехал через весь Париж. И тогда он воочию увидел то, о чем не подозревал, а именно, что ему придется иметь дело со знатью и богатой буржуазией, одним словом, с теми, чье мнение обычно является законом. Надо было стрелять не по рабочим предместьям, как он предполагал. Речь шла о Вандомской площади, улице Сент-Оноре, бульварах и Сен-Жерменском предместье. Герой первого пререаля проявил нерешительность 13-го Вандемьера. Он все же выступил, но поздно и замедленно. Чтобы сдвинуть его с места, пришлось прислать к нему депутата Лапорта. Между тем весь Париж ждал исхода этого важного поединка. К несчастью, секцию Леперетье возглавлял человек, мы познакомились с ним во время его визита в конвент и беседы с вождем Шуанов, который достаточно быстро принимал решение, в то время как Мину был слаб и нерешителен в своих действиях. Лишь в 8 часов вечера генерал Вердье получил приказ генерала Мину сформировать левую колонну из 60 гренадеров конвента, 100 человек батальона департамента УАЗа и 20 кавалеристов выступить против секции Леперетье, а также захватить левую сторону улицы дочерей святого Фомы и ждать там дальнейших приказаний. Лишь только войско Вердье вступило на улицу Вивьен, как на пороге монастыря дочерей святого Фомы, где заседала секция Леперетье, показался Морган. Он вывел 100 гренадеров-секционеров и приказал им зарядить свои ружья. Гренадеры Моргана подчинились без колебаний. Вердье отдал такой же приказ своему войску, но в ответ послышался ропот. «Друзья!» — вскричал Морган, обращаясь к солдатам конвента — «Мы не станем стрелять первыми, но как только начнется стрельба, не ждите от нас пощады. Раз конвент хочет войны, он ее получит». Гренадеры попытались что-то сказать в ответ. Вердье крикнул «Прекратить разговоры в строю!» Воцарилась тишина. Он приказал кавалеристам вытащить сабли из ножен, а пехотинцам взять оружие к ноге. Солдаты повиновались. Тем временем центральная колонна приближалась по улице Вивьен и правая колонна по улице Нотр-Дам-де-Виктуар. Все собрание превратилось в вооруженную силу. Около 1000 человек вышли из монастыря и выстроились перед портиком. Морган встал на 10 шагов впереди всех со шпагой в руке. «Граждане!» — обратился он к своим солдатам-секционерам. «Большинство из вас — женатые люди, отцы семейств. Следовательно, на мне лежит ответственность за множество жизней, и как бы мне ни хотелось отплатить смертью за смерть этим кровожадным членам конвента, которые обезглавили моего отца и расстреляли моего брата, я приказываю вам во имя ваших жен и детей не открывать огня. Если же кто-то из наших врагов хотя бы раз выстрелит, вы видите, я стою на 10 шагов впереди вас, он погибнет от моей руки». Эти слова прозвучали среди глубочайшей тишины. Прежде чем произнести их, Морган поднял шпагу в знак того, что собирается говорить. Таким образом, ни одно слово не ускользнуло от внимания секционеров и патриотов. Не было ничего проще, чем ответить на эту речь тройным залпом справа, слева и с улицы Вивьен, и таким образом свести ее к пустой браваде. Морган, служивший отличной мишенью, непременно был бы убит. Каково же было всеобщее удивление, когда вместо приказа «огонь», который все ожидали услышать, и последующего тройного залпа, они увидели, как депутат Лапорт, посовещавшись с генералом Мину, направился к Моргану, в то время как генерал крикнул своим солдатам, уже собравшимся стрелять, «к ноге!». Этот второй приказ был исполнен столь же неукоснительно, как и первый. Однако удивление еще больше возросло, когда, перебросившись с депутатом Лапортом несколькими фразами, Морган вскричал: «Я пришел сюда только для того, чтобы воевать, так как полагал, что мы будем драться. Раз уж дело сводится к комплиментам и уступкам, это касается заместителя председателя. Я же удаляюсь». Вложив шпагу в ножны, он встал в ряды секционеров. Заместитель председателя также вышел вперед. После 10-минутных переговоров между гражданами де Лалло, Лапортом и Мину войска пришли в движение. Часть секционеров обогнула монастырь дочерей святого Фомы и направилась к улице Монмартр. Республиканцы отходили в сторону Пале-Рояля. Но едва лишь войска конвента скрылись из вида, как секционеры вернулись во главе с Морганом и разом закричали: «Долой 2/3! Долой конвент!» Этот возглас, прозвучавший на сей раз из монастыря дочерей святого Фомы, тут же был подхвачен во всех районах Парижа. 2-3 церкви, в которых уцелели колокола, ударили в набат. Эти зловещие звуки, которых не слышали в городе уже 3-4 года, напугали парижан сильнее, чем пушечный грохот. Это возвращалось на крыльях ветра религиозная и политическая реакция. В 11 часов вечера, одновременно с давно не звучавшим набатом, в зал заседаний конвента пришло известие о результате похода генерала Мину. Заседание не объявляли закрытым, но зал к этому времени опустел. Теперь все депутаты вернулись, теряясь в догадках и не в силах поверить, что столь четкий приказ окружить и разоружить секцию Лепелетье обернулся дружеской беседой, после которой все спокойно разошлись. Когда же они узнали, как вместо того, чтобы уйти домой, секционеры вернулись на то же место и бросили вызов конвенту, осыпая его из монастыря, словно из крепости, оскорблениями, Шенье устремился к трибуне. Мари-Жозеф, озлобленный суровым обвинением, преследовавшим его до самой смерти и даже на том свете, обвинением в том, что он из зависти позволил казнить своего брата Андре, неизменно был сторонником самых жестких и неотложных мер. «Граждане», — вскричал он, — «я не в силах поверить этому сообщению. Отступление перед лицом врага — это несчастье, отступление перед бунтовщиком — это измена. Прежде чем сойти с этой трибуны, я хочу выяснить, существует ли еще воля большинства французского народа и намерены ли с ней считаться, или же мы должны покориться власти секционеров, хотя именно мы являемся государственной властью. Я требую, чтобы правительство обязали немедленно отчитаться перед собранием в том, что происходит в Париже». В ответ на этот решительный призыв послышались возгласы одобрения. Предложение Шенье было единодушно принято.